Глава 10. Весна полностью вступила в свои права. Деревья цветут. Пахнет приближающимся теплом. Любила весну. Весной мне казалось, что все снова возрождается, что жизнь можно начать сначала, что птицы поют только для тебя, и весь мир наполняется красками. Так было раньше, потому что весной родилась моя дорогая, моя безумно любимая мамочка. И сейчас я шла по нашему району, по улице до боли знакомой с детства. И сейчас мне казалось, что от моей любви к этому городу ничего не осталось. Да, я приезжала сюда, брата проведывала, но всегда ужасно хотелось уехать. Быть здесь — это как окунуться в ужасающую пустоту, окунуться в бездну боли и отчаяния. Когда-то в этом городе я хотела умереть. Зашла в магазин. Я никогда не приходила с пустыми руками к ней. Всегда что-то покупала и оставляла. Конечно, потом оно исчезало, и мне хотелось верить, что она забрала мой подарок. Сегодня мне хотелось купить сумочку. Такую довольно большую, с ручками и ремешком через плечо, бежевого цвета. Она не любила белое. Говорила, что слишком пачкается. «Хорошо, мам. Будет не белая. Будет бежевая. Или, как ты говоришь, кофе с молоком. Вы знаете, это не совсем модная модель. Сейчас появились миниатюрные сумочки, очень модные. Только вчера получили товар и... А я просила вашей помощи? Или спрашивала, что сейчас в моде?» Глаза продавщицы округлились, и она нервно облизала пухлые, как у утки, губы. «Просто хотела помочь. Помогайте, когда вас об этом просят. Я хочу вот эту сумочку. Заворачивать не надо, дайте пакет и все. А чек для обмена?» Я так на нее посмотрела, что она больше ничего не спрашивала. Рассчитала меня, и я вышла из магазина. Сегодня 28 апреля. Сегодня, ровно 3 года назад, в 6:30 утра, мне позвонили и сказали, что мама умерла. Наверное, часть меня умерла вместе с ней. И нет, ни черта время не лечит. Ни черта оно не помогает. Боль остается, рана не заживает. Просто учишься с этой болью жить. Учишься справляться с приступами отчаянной тоски. Справляться с тем, что дико скучаешь. Видеть во сне и просыпаться в слезах. И пытаться снова уснуть, чтобы опять ее увидеть. Потому что в моих снах мама живая. И, произнося вслух «мамочка», чувствовать, как по щекам текут слезы. Сегодня на кладбище пусто, никого нет. Птицы тихо поют. Солнечные лучи цепляют надгробия и памятники, и я иду вверх по извилистой дорожке привычным маршрутом. Когда маму кремировали, я несла сюда ее прах в урне. Сама. Тяжело, в горку, задыхаясь, но несла. Кладбищенский сторож, он же копальщик, предлагал помочь, но я отказалась. Своя ноша не тяжелая. Это все, что я могу сделать для мамы. Отнести ее прах в своих руках и лично похоронить возле папы. И идти туда я могу с закрытыми глазами. Вот вычурная могила какого-то цыганского барона с беседкой, увитой золотыми цветами. Вот могила баскетболиста с большим мечом вместо памятника. Вот какая-то еврейская семья с шестиконечной звездой над портретами мужа и жены. А вот огромный склеп. Здесь похоронен 9-летний мальчик. Сколько я бродила здесь первое время и не могла уйти. Каждый день собиралась и сюда, чтоб с мамой побыть. Мне казалось, что так я буду намного ближе к ней. Алина обернулась. Все тот же сторож, только немного постарел. Чуть больше морщин и мешки под глазами — слегка тянет перегаром. Но кто осудит? Чужую боль знать не дано, и каждый проживает ее как может. Не мне брезгливо кривить рот. Горе ломает человека. Когда-то я лежала в постели растением и мечтала умереть, глотая антидепрессанты с нейролептиками. Дед Антон, он самый, жив-здоров. Это самое главное. Памятник пришла ставить? Нет, пока нет. Но скоро займусь. А самой стыдно. потому что пока не могла я памятник поставить. Пока что я ничего не могла, и дело не в деньгах. Ну и правильно. В прошлом году дожди были, и зима снежная. Затопило, подтекло. Равнять надо, земли подсыпать, а потом памятниками заниматься. На сигаретки не подкинешь, дочка? Подкину. И на хлебушек, и на конфеты. Маму мою помяните. Помяну обязательно, как не помянуть. Протянула ему деньги, и он радостно взял. Сунул в карман засаленного пиджака, волосы пригладил отсутствующие и улыбнулся. Я присматривал. Тут чисто всегда. Павловна лежит в порядке. Я даже деревья поспиливал и траву повыносил. Спасибо, дед Антон. Как бы я без вас? Кивнул и в сторону своей сторожки пошел. А я за оградку зашла черную с золотом. Выдохнула и к могиле мамы подошла. Там табличка стоит. Даже креста еще нет. Только имя ее написано и дата смерти. Здравствуй, мамочка. А вот и я. Соскучилась по тебе, подарок принесла. Мне вчера приснилось, что ты сумочку покупаешь. Красивую, бежевую. Я принесла ее тебе. Вот она. Повесила сумочку на ограду возле могилы. Посмотрела вокруг, и правда чисто. Даже убирать нечего. Несколько тюльпанов пробились. Сажала не я, наверняка дед Антон. Мам, завтра у тебя день рождения. Помнишь, я обещала, что ни один свой день рождения ты не проведешь одна. Что бы ни случилось, я всегда буду с тобой. Один денечек до него не дожила. Мне сказали, что в свой день рождения праведники умирают. Опустилась на колени, потом легла в траву и закрыла глаза. Когда-то я точно так же приходила к ней и ложилась рядом. Всегда, когда мне было плохо. Доченька моя. Нет, никогда ничего не помешает мне защитить и согреть тебя. Нет ничего, что помешает мне любить тебя. Приходи, приходи, когда я нужна тебе. Так она говорила мне. И я клала голову к ней на колени, а она перебирала мои волосы, пела мне песни, и я засыпала. Как же адски мне не хватает тебя, мамочка. Как же безумно я скучаю. И как же сильно я ненавижу апрель, который забрал тебя у меня. Я больше не люблю весну. В ней нет тебя. Закрыла глаза, вспоминая, как 3 года назад именно на этом месте все и случилось. Я пришла к маме, я положила голову к ней на могилу и шептала: «Помоги, мамочка, помоги мне. Помоги отомстить. Помоги все вернуть. Помоги мне хоть как-то, умоляю. Иначе зачем мне жить? Зачем мне жить без тебя и без моей девочки?» «Простите». Я тогда подняла голову и увидела мужчину в деловом костюме с черным портфелем. «Вы Алина Суворова?» «Да». Встала с земли, поправляя платье, одергивая юбку и вытаскивая травинки из волос. «Я долго искал вас. По адресу жили другие люди. Я адвокат Суворова Андрея Михайловича. Вы знаете такого?» Адвоката звали Николай Федорович Антипов. И он принес для меня новую жизнь в небольшом чемоданчике, который он сжимал сильной рукой. Невысокого роста, с залысинами над большим лбом, глаза цепкие, умные. «Мы можем где-то поговорить?» Кивнула, но даже не знала, где. Он подал мне руку и помог встать. Мы шли в его машину. Да, я знала, кто такой Суворов Андрей Михайлович. Это дядя моей матери, и мы с ним никогда не общались. Он уехал в Америку больше 15 лет назад и с тех пор не общался ни с кем из нас. «Давайте поговорим в машине, если вам удобно, Алина». Я кивнула, вытирая слезы и стесняясь своего лица с опухшими глазами, с раздутыми губами. Не знаю, что хочет этот человек, но он так выглядит. Этот костюм, прическа, машина. Я рядом с ним какая-то дешевка. «Мне очень жаль вам сообщать, что ваш родственник умер около полугода тому назад». «Дядя?» «Да, можно сказать, ваш дядя». «Но он в Америке, и мы очень давно не общались». «Верно, вы не общались. Он тоже мне об этом говорил. Но именно вы указаны в его завещании и унаследовали все его состояние». Он положил трубку, А я смотрела на его фотографии в интернете с этой сучкой, Региной, его невеста. Об этом написано чуть ли не на каждом столбе. Ее страница в соцсети пестреет фоточками руки с кольцом, бокалами с шампанским, поздравлениями и ее селфи. Красивая. Надо отдать должное. Она невероятно красивая. Той модной, гламурной и такой популярной сейчас красотой. Большая грудь, увесистая бразильская задница, тонкая талия, полные губы и белые волосы чуть ниже ее задницы. «Скоро, ожидайте. Число будет скоро», — написано под последним постом, где она красуется колечком и букетом чайных роз. Когда увидела, ощутила, как онемел затылок, и медленно сползла по стене. По телу прошла легкая дрожь. Как же я ненавидела Салтыкова. И её. И всех, кто имел какое-либо отношение к проклятой семейке. Только вчера ласкал меня, только вчера провел со мной почти всю ночь, а сегодня она выкладывает пост про их свадьбу. Как же я реагировала на все, что связано с ним. Как же сильно мне хотелось перестать так сходить с ума и больше не испытывать боль. Но я ее испытывала. Все эти 3 года я потратила на то, чтобы научиться быть другой. Перестать быть жалкой, перестать быть жертвой и стать той, кто сможет поставить на место Влада Салтыкова. Кто сможет уничтожить это семейство. Ради этого я наняла Лолу. Позже она стала моей подругой. Но первые месяцы в моем доме жила эскортница, и я ей за это платила. Она играла роль подруги, которая меня приютила, а на самом деле учила меня всему, что умела сама. Соблазнять, покорять, сводить с ума, дарить наслаждение. Нет, у меня не было практики, но у меня была бешеная теория. Лола приводила домой мужчин, и я наблюдала за ними. Наблюдала за всем, что она делает, во всех подробностях. Как можно превратиться в жертву или добычу, и наоборот. Как можно заставить мужчину встать на колени и облизывать твои пятки. Присоединяйся, хватит вести жизнь скромницы. Давай. Лола манила меня в постель, где адское пекло разврата ждало во всей красе. Но мне не хотелось. Я была совершенно холодна и отрешена. Меня не заводило ничего из того, что они делали. Интересовало, вызывало любопытство, заставляло начать изучать и запоминать, но попробовать — нет. Самую настоящую жажду во мне вызвал только он. Только к Владу я вновь испытала это тянущее ощущение внизу живота. Эту влагу между ног, эту бешеную дрожь возбуждения. Казалось, мое тело было создано только для него. Оно помнило лишь его ласки, лишь его руки и губы, и желало только их. Я хотела своего проклятого палача, убийцу моей матери. Хотела того, кто разлучил меня с дочкой и превратил мою жизнь в ад. По крайней мере, постарался превратить. Я должна держать себя в руках. Я теперь другая Алина. И эта Алина сама сведет его с ума. Сама заморочит ему голову, влезет к нему в душу и вывернет ее наизнанку. И это не только секс. Одним сексом его не удержать. Я должна заманить его в свои сети, заставить поверить моим словам, расслабиться, доверять мне. Я буду осторожной. Я буду такой, как меня учила Лола. А еще пора испортить настроение, как ее там зовут? Регина. Силиконовая красавица-блондинка. Нам пора заставить ее нервничать. Пора устроить ей сеанс терапии. Я достала из сумочки сотовой и набрала Лолу. Все данные, ее страница у тебя в ТГ. Лови. Когда надо поиграть? Желательно как можно скорее. Лучше всего сегодня. По субботам она ходит в клуб. На странице все есть. Значит, сегодня будем играть. Твой человек не подведет? Нет, мой человек идеален. Будет прекрасное представление. Взорвем соцсети. Я в тебе не сомневаюсь. Как ты там? Нормально. По голосу не очень слышно, что все нормально. Не все нормально, но должно быть. Я стараюсь. Сердце на замок. У меня нет сердца. Да, ублюдок его разорвал на части и скормил его ошметки собакам. Помни об этом, когда почувствуешь, что оно где-то там пытается воскреснуть. Я не забуду. Я очень на это надеюсь. Они оба даже не представляют, что я для них приготовила. Какой насыщенной и интересной теперь станет их жизнь. Пока что начнем с нее. Потому что ненависть к этой богатой мажорке меня терзала не меньше, чем ненависть к Салтыкову. Такие думают, что жизнь сделана под них. Такие думают, что держат Бога за яйца, что один звонок папочке решает их проблемы. Что нет большей беды, чем не знать, что надеть на очередную фотосессию. Завидовала ли я ей? Нет, никакой зависти, потому что завидовать ущербным, кому все преподнесли как моральному инвалиду на блюдечке, было ниже моего достоинства. Меня бесило только то, что она имела право на моего мужчину, имела право стать его женой, и моя дочь рано или поздно могла назвать ее мамой. А вот этого я допустить не могла и никогда не допущу. Я могла бы позлить ее тем, что Владик ей изменяет, но это слишком просто. Она и так знает, что не единственная у него. Уверена, он даже не скрывает свои похождения. Здесь нужно нечто иное. Нечто, что бросит эту принцессу мордой в грязь, и эту грязь увидят все окружающие. А потом я займу ее место возле него. К дому подъехала машина, я бросилась к окну. И все мысли исчезли из моей головы. Все мысли о мести. Потому что я увидела, как Влад достает из машины маленькую рыжеволосую девочку, берет ее на руки и несет в сторону дома.